Часть третья. Экскурсия к гениталиям. Глава девятая. Секс и кожа. Мы любим говорить о сексе. В хорошей компании всегда флиртуют и кокетничают. Там не обходится без бабочек в животе, порой отпускаются непристойные шутки. Секс имеет для нас поистине огромное значение, выходящее далеко за пределы продолжения рода. С биохимической и неврологической точки зрения он оказывает вполне измеримое воздействие на все наше бытие, на наше здоровье и на душу. Во всем, что касается секса, большую роль играет кожа. Секс, эротика и кожа неразделимо связаны друг с другом. Эрогенные зоны и сексуальная троица. Не только гениталии, но и многие другие зоны кожи передают возбуждение в нервную систему. Прикосновение, поглаживание, вибрация. Наша кожа так богата чувствительными сенсорами, что все регистрируется, обрабатывается и используется. Тут еще и мозг со своими фантазиями, и вот у нас уже собрались три основных спусковых механизма, ответственных за возбуждение и развязку оргазма. Гениталии, кожа и мозг — бравая тройка для удачного секса. Эрогенные зоны кожи были системно исследованы лишь в 2012 году. При этом выяснилось, что у мужчин и у женщин они находятся практически в одних и тех же местах. Разве что женщины несколько интенсивнее мужчин чувствуют эротическое возбуждение от прикосновений. Эрогенные зоны не ведают ни социализации, ни сексуальной ориентации, ни национальности. Так что для того, чтобы в любовной игре достичь успеха и осчастливить партнера, не обязательно проходить вводный курс на тему о региональных традициях. И еще раз учит нас кожа. Никакого расизма. Мы все одинаковы. Однако эрогенная зона только тогда является таковой, когда тот, кого гладят, кому прикасаются или кого целуют, эмоционально настроен на это, иначе попытки безуспешны. Выяснилось это с помощью электростимуляции. Испытуемым передавали возбуждение в те области мозга, которые соотносятся с эрогенными зонами на коже. Вспомните модель гомункула. Участники эксперимента, которым стимулировали мозг, не чувствовали никакого возбуждения, они описывали только электрический фон или зуд в местах возбуждения, что к эротике никакого отношения не имеет. Самые любимые эрогенные зоны кожи находятся на гениталиях, на сосках груди, на ушах и на попе. Ступня же, которая для многих фетиш, не попала даже в первую десятку излюбленных эрогенных зон, хотя там высокая плотность нервных окончаний. Секс и красота. У природы в запасе бесконечное количество способов устанавливать баланс между нашим телом и нашей психикой. Кожа, в свою очередь, отражает любое состояние организма и может нам кое-что рассказать о сексуальной жизни человека. Когда мужчина разговаривает с женщиной, которая ему нравится, в его слюне тут же повышается уровень тестостерона. Когда мы сексуально возбуждены, и тем более, когда испытываем оргазм, в нашем организме зажигается гормональный фейерверк, который не только делает нас счастливыми и поддерживает здоровье, но и улучшает состояние кожи. А когда мы несем в себе много сексуальных гормонов, мы становимся более привлекательными для окружающих. Женщины кажутся мужчинам особенно обворожительными в период овуляции, а когда человек после длительного воздержания вступил в новые отношения и снова имеет регулярный секс, он в какой-то момент вдруг обнаруживает вокруг себя целый рой поклонниц или поклонников. Потенциальные партнеры почуяли, что здесь и есть что-то многообещающее. Во время секса и при прикосновении к коже в мозге вырабатывается окситоцин, который повышает сексуальный интерес, снимает страхи, умеряет боль, успокаивает и способствует укреплению социальных связей. Высвобождаемый гормональный коктейль из дофамина, эндорфина, серотонина, пролактина и вазопрессина приносит счастье, расслабление, уравновешенность и удовлетворение. Мы чувствуем себя вознагражденными. По мере растущего возбуждения повышается и уровень адреналина. Он обостряет наши чувства и вызывает прилив сил. Благодаря повышению уровня эстрогена во время секса у женщин исчезают прыщи, волосы становятся гуще, а кожа — глаже. В свою очередь, тестостерон у мужчин положительно влияет на мускулатуру, на рост бороды, но в то же время способствует и облысению. Поэтому, когда у юноши появляется первая подружка, он может потерять пару волосков с головы. Секс снижает риск инфаркта и остеопороза, противостоит депрессиям, формирует тело и делает женщин более женственными, а мужчин — более мужественными. Читая все это, вы понимаете, что не так важны размер груди, форма пениса или симметрия вагины. Людей сводит или, наоборот, отталкивает друг от друга эмоции и фантазии, внутренняя готовность и страсть. Здесь работают биохимические критерии, запах, гормональный коктейль, реакция иммунной системы и то, насколько все это подходит партнеру. Значение имеют также и психологические факторы, а именно то, насколько партнер стыкуется с собственными воспоминаниями из раннего детства. Ведь чаще всего мы ищем партнера, в какой-либо форме связанного с сознательным, а прежде всего с бессознательными воспоминаниями детства. Когда наличествуют все эти факторы, нас тянет друг к другу на короткую связь или на долгие годы совместной жизни. Интимная стрижка и укол в точку G. И все же, когда люди общаются в более приватном кругу и касаются темы гениталий, они нередко высказывают озабоченность. Мужчины размером пениса, а женщины размером груди. Возбуждают ли они партнера, удовлетворяют ли его? А по сути дела, ни то, ни другое никакой роли в возбуждении не играет. Биохимические процессы происходят без нашего участия и без надувных силиконовых подушек в груди. Однако мы, люди, склонны к инсценировкам, постоянно стремимся представить в лучшем виде, чтобы привлекать потенциального партнера. При этом некоторые из нас не останавливаются перед украшательством интимной зоны. Как вы уже знаете, волосы на голове и в интимной зоне служат, помимо прочего, приманкой. Они выделяют роскошный, привлекательный для противоположного пола телесный запах. Сегодня люди гораздо чаще, чем 10 лет назад, удаляют волосы в подмышках и в интимной зоне. Этому много причин. Это и религиозные мотивы, и соображения гигиены, и следование веяниям моды. Волосы усердно удаляли еще в античные времена. Депиляция интимных волос и волосяного покрытия на других участках тела делалась не только для красоты, но и хорошо защищала от паразитов. На Востоке удаление волос сахаристо-клейкой пасты – это часть культуры ухода за телом. То, что в древнем Египте для Клеопатры было еще восточным шугарингом, сегодня называется бразильской депиляцией воском. В исламе и по сей день депиляция интимной зоны как у мальчиков, так и у девочек является религиозной заповедью чистоты. Уже 20 лет назад ко мне обращались по поводу депилированных зон пациентки и пациенты мусульманских стран. У многих из них были проблемы с химическими кремами для депиляции, которые сильно раздражают нежную кожу гениталий и от которых быстро возникает контактная экзема. Вообще-то волосы в интимной зоне призваны защищать гениталии. Они распространяют влекущие запахи, предотвращающие контакт кожи с кожей и тем самым предохраняют от возникновения эффекта термостата в теплых складках кожи. Но и эстетические соображения тоже играют роль. Бритые мужские гениталии выглядели бы очень специфически, если бы над ними нависал волосатый живот, и из-под них торчали бы волосатые ноги. Во всяком случае, благодаря современной моде на обнаженное тело, некоторые люди впервые стали обращать внимание на то, как они выглядят там, внизу. Есть женщины, которые даже пугаются, все ли с ними нормально, а то одна половая губа длиннее другой, или внутренние детали бесцеремонно смотрят наружу и не до конца закрыты большими губами. Хотите, верьте, хотите, нет, но некоторых такое открытие приводит к интимному хирургу-пластику. Скальпелем половым губам можно придать симметрию. Среди женщин в возрасте распространены также методы введения гиалуроновой кислоты в половые губы, в клитор и точку G. Я отдаю себе отчет, что слово «введение» звучит здесь несколько скабрезно, но слово когда-то пришло из области борьбы с морщинами. Есть три разных типа женской вульвы. Первый. Внешние половые губы полностью закрывают внутренность, и снаружи не догадаешься, что внутри что-то спрятано. Второй. Внутренние половые губы дерзко выглядывают из внешней плоти, передняя щель немного открывается и частично открывается вид внутрь. Третий. Внутренние половые губы вытеснены наружу, явственно видны они одного размера, что и внешние губы, или немного длиннее. Но, разумеется, это только основные типы. Половые губы могут быть самых разных вариаций. Одни симметричны, другие нет. Одни полные, другие узкие. Так что если ваши половые губы не соответствуют какому-то усредненному типу, вам не нужно к хирургу, все в порядке. Так задумано. Крайняя плоть. Иногда мужчины удаляют волосы в интимной зоне с вполне определенной целью. Пенис должен выглядеть длиннее. Некоторые венцы творения идут дальше и придают своему мужскому достоинству еще более впечатляющий вид уколами гиалуроновой кислоты. Для этого иглу надо вводить в оболочку пениса, что небезопасно, особенно если руку приложит непрофессионал. Описываемые в литературе побочные явления звучат поистине устрашающе. Закупорка сосудов, деформация пениса, рубцевание, ограничение чувствительности, сексуальные проблемы, опухолевые затвердевания и воспаление. Как это часто бывает, причина увеличения пениса – субъективное восприятие. В действительности же только примерно у 2% мужчин крайне маленький или невероятно большой член. Это выяснилось в ходе проведенного в 2015 году крупного исследования с участием более 15 тысяч мужчин, представлявших различные этнические группы. Ни одно из распространенных клише не подтвердилось. Средний размер пениса у исследованных мужчин – 9,16 сантиметра. в состоянии покоя и около 13,12 сантиметра в эрегированном состоянии. Природа позаботилась о разнообразии и мужских гениталий, не только у женщин они разные. Пенисы бывают маленькие и большие, толстые и тонкие, они могут быть изогнутыми или прямыми, а головки члена могут иметь формы стрелы, гриба, шляпы, конуса. Пенис украшает авангардное прикрытие, защитная крайняя плоть. Она может быть более или менее длинной, или если она вообще есть, потому что иногда ее обрезают, что, впрочем, оптически заметно, только когда член в спокойном состоянии. Если пенис возбужден, крайняя плоть так и так отодвигается назад, и тогда, обрезана она или нет, все едино. В зависимости от социально-культурной среды крайнюю плоть могут считать красивой или некрасивой, гигиеничной или негигиеничной, рациональной или нецелесообразной. Обрезание делают по медицинским показаниям или по религиозным соображениям. Как врач, я хочу здесь прежде всего остановиться на медицинских основаниях. Крайняя плоть защищает уязвимую головку, что было очень важно много-много лет назад, когда не носили трусов. Кроме того, в головке много чувствительных нервов, и она удобная сексуальная игрушка для ее владельца и его партнерши. Если головку под крайней плотью регулярно мыть теплой водой, то с точки зрения гигиены все будет в порядке. Но при недостаточной гигиене и при частой смене половых партнеров под крайней плотью обосновываются бактерии, и можно запросто подхватить заболевание, передающееся половым путем. И все же на практике медицинские показания для удаления крайней плоти есть только тогда, когда наличествует какое-то заболевание. Например, сужение крайней плоти, фимоз или ее хроническое воспаление. Яички, так же как и крайняя плоть и головка, могут быть разными и по внешнему виду, и по размерам. Круглые и тугие, длинные и болтающиеся, маленькие или большие. Форма пениса тоже может быть разной. Очаровательно выглядит сочетание мясистого и кровяного пениса, ведь, естественно, есть и такая смешанная форма. Мясистый член отличается тем, что в расслабленном состоянии он довольно длинный, а кровяной пенис в состоянии покоя становится маленьким, но, возбуждаясь и наполняясь кровью, он вырастает до внушительных размеров. Кремастерный рефлекс. А вот яички живут своей собственной жизнью. Они висят в сторонке от всего хозяйства, как бы снаружи мужского тела, охлажденные. Это необходимо для того, чтобы сперматозоиды не перегревались, иначе грозит бесплодие. Поэтому юноши, у которых яички расположены близко к паху, а может даже прячутся в паховом канале, должны срочно пройти лечение, чтобы не было опасности для потомства. Но если яички уж слишком свободно и беззащитно расположились снаружи, то это тоже небезопасно. Поэтому природа позаботилась о том, чтобы они обладали особой болевой чувствительностью. И она даже придумала для них защитный механизм — кремастерный рефлекс. Если мужчину погладить по коже на внутренней поверхности бедра, то приводится в движение своего рода подъемник. И мошонка чудесным образом поднимается на пару этажей наверх, к телу. Механизм приводится в движение особым мышечным слоем, покрывающим яички. Этот рефлекс был важен для мужчины, который шел на охоту в одной набедренной повязке. Когда до верха внутренней стороны его бедра доставали травы, ветки или сучки, которые могли поранить яички, защитный рефлекс быстро уводил яички наверх. Любовь как источник молодости. О человеческих прикосновениях и гормоне окситоцине вы уже читали выше. Еще одно чудесное творение природы — сперма. В ней содержится тестостерон, эстроген и другие половые гормоны и еще множество нейротрансмиттеров. Как показало одно научное исследование, женщины реже страдают от депрессии, если у них с партнером незащищенный секс, ибо в таком случае часть гормонов поступает через влагалищную слизистую в организм женщины и там проявляет свое воздействие. Хотя презервативы хорошо защищают от венерических болезней, женщина из-за них все же недополучает своей порции счастья, да и кожа своей пользы не получает. Ведь все эти гормоны влияют на наше настроение, кожный баланс, здоровье кожи и на рост волос. Недавно ученые обнаружили, что находящееся во всех клетках организма вещество спермидин, а в сперме оно содержится в высокой концентрации, может продлить жизнь мух, червяков, дрожжевых грибков, мышей и иммунных клеток человека. Понятно, что сперма сейчас в центре внимания как вероятный новый источник молодости. Спермидин содержится также в зародышах пшеницы, цитрусовых фруктах, соевых бобах, в сыре и многих других продуктах питания. Но с некоторых пор, естественно, именно сперма у всех на устах как потенциальное антивозрастное средство. Часто в кругу близких подруг женщины обсуждают тему «глотать или выплевывать», хотя ни омоложение, ни 5-7 килокалорий, поступающих с эякулятом, не могут играть большой роли. Одно, надеюсь, понятно всем. При оральном сексе могут передаваться болезни. Секреты слизистой оболочки. В ходе нашего путешествия по гениталиям мы не можем обойти внимание слизистой оболочки. Они у нас в носу, во рту, в женской вульве и на внутренней стороне крайней плоти и головки мужского члена. Строение слизистой подобно строению кожи, только у нее нет ороговевшего слоя. В отличие от ороговевшего внешнего кожного покрова, слизистая оболочка, как уже явствует из ее названия, всегда во влажном, слизистом состоянии. Это результат деятельности секретов из маленьких желез. Впрочем, на местах давления во рту или при воспалительных процессах слизистой, то есть в тех случаях, когда слизистая испытывает воспалительное или механическое раздражение, она тоже может ороговеть. Тогда она неожиданно становится белесой и разбухшей, отечной. Если вы заметили такое, обязательно покажитесь врачу, потому что если не повезет, это может стать причиной рака слизистой оболочки. Иная картина в случае с обрезанной крайней плотью пениса. Когда головка члена лишена природной защиты, она автоматически образует ороговевший слой, но рака это за собой не влечет. А губы? Губы и поцелуи. Так что же, губы — это слизистые оболочки или лишь эрогенные зоны? И то, и другое. Нежные губы в поцелуе — это одно удовольствие. Однако, как вы уже знаете, губы быстро высыхают, потому что у них нет собственных сальных желез. Постоянно облизывая их языком, вы усугубляете проблему. Пав жертвой высыхания губ, вы ищете помощи, а реклама побуждает вас хвататься за гигиеническую губную помаду. Нередко из потребности то и дело смазывать губы развивается настоящая мания. Во многих гигиенических помадах содержатся минеральные масла. Они ложатся на губы, как пластиковая пленка. На какой-то момент губы становятся мягкими, но плохо то, что теперь выступающая из кожи губ влага не может испаряться. Вместо этого она собирается под непропускающим воздух слоем жира, как на попке под памперсом. Скопление влаги ведет к тому, что естественный защитный жир вымывается из кожи, и губы становятся еще суше и еще сильнее трескаются. Наличие большого количества глицерина усиливает этот эффект. Хотя глицерин в нашем организме играет роль естественного удерживающего влагу фактора, он, будучи нанесен в слишком больших концентрациях, скорее забирает воду, чем передает ее в нежную кожу губ. Так что классическая гигиеническая помада – это не решение. Вместо нее я бы порекомендовала вам ухаживающую мазь из натуральных растительных жиров, подобных кожным, таких как масло ши, масло какао и из восков, например, пчелиного или шерстяного ланолина. Иногда можно использовать и просто мед. Если сухость и воспаление не проходят, стоит провериться на содержание в крови питательных микроэлементов, особенно это касается железа, цинка и витамина В12, исследовать статус гормонов щитовидной железы. Также имейте в виду, что продукты по уходу за губами могут вызывать контактную аллергию. В любом случае, покупая продукты ухода за губами, да и вообще за кожей, учитывайте, что мазь жирнее крема и содержит меньше воды, если вообще ее содержит, поэтому за сухими губами мазь ухаживает намного эффективнее, чем крем. Она возвращает губам жир, препятствует быстрому испарению и дольше удерживает влагу в тканях. Впрочем, лучший метод взаимно обменяться салом на губах – это поцелуи. Потому что, когда вы целуетесь, кожное сало с кромки губ распределяется по красной части губ, улучшает кровоснабжение, а заодно еще и усиливается иммунная система. Короче говоря, нет лучше ухода за губами, чем поцелуи. Во время поцелуев слизистые оболочки соприкасаются и, естественно, всегда происходит обмен слюной. Слюна — это особая тема. Ее вырабатывают три различных типа пар желез во рту — околоушные слюнные железы, подъязычные слюнные железы и подчелюстные слюнные железы. Их производная частично слизистая, частично водянистая. У нас во рту живет около 22 миллионов бактерий 700 различных видов. Целуясь, люди щедро ими обмениваются. Но тот, кто хоть когда-то целовался, знает, что не факт, что подхватишь болезнь. Наоборот, для нашей иммунной системы разнообразный бактериальный контакт — это самое важное, что вообще может быть. Она как высоко одаренный человек, которому вечно нужны новые идеи, иначе ему скучно, и он начинает заниматься всякими глупостями. Иммунная система должна многому учиться, чтобы получать необходимые знания, обретать навыки защиты и эффективную боеспособность, а также набираться мудрости и терпения. Как и во многих других областях, здесь тоже для развития важен межкультурный обмен. Поранившись, мы интуитивно используем слюну в качестве средства первой помощи. Вылизывая раны языком и слюной, можно удалить грязь. К тому же слюна содержит многие белки, антитела и природные вещества, действующие против болезнетворных бактерий и вирусов. Они умеряют боль и способствуют быстрому заживлению ран, прежде всего ускоряя свертываемость крови, содействуя поступлению свежих клеток кожи, доставляя ингибиторы ферментов и оберегая от ферментов, разрушительных для тканей. Так что слюна на полном основании служит моделью для разработки новых медикаментов, способствующих заживлению ран. Для этого чудо-средства слюны исключительно важна гигиена зубов и рта. С тех пор, как мы отказались от пищи каменного века, потребляем слишком много углеводов, особенно мы любим клейкий сахар, и мало жуем всякие корешки, микрофлора нашей полости рта заметно ухудшилась. Мир бактерий стал менее разнообразным. Распространились нехорошие их виды, те, что вызывают кариес, воспаление десен и запах изо рта. При крапивнице, некоторых формах экзем и псориазе ухудшение состояния кожи часто сопровождается очагами инфекции во рту. Поэтому хороший дерматолог направит пациента к зубному врачу на фокусное инфекционное обследование, как мы это называем. При воспалении десен во рту поселяются особенные мерзкие и очень стойкие бактерии, которые могут вызывать заболевания всего организма. Так, у пациентов с пародонтозом инсульты случаются в 3 раза чаще, чем у здоровых людей. Риск сердечного инфаркта возрастает на 25%. Чаще наблюдаются диабет, ревматизм, заболевания дыхательных путей. У беременных с пародонтозом в 7,5 раза увеличивается риск преждевременных родов. Новорожденные часто весят ниже нормы. Пародонтоза, как и кариеса и запаха изо рта, можно избежать, если выполнять простые профилактические меры. Смотрите список в конце этой главы. У слюны есть только один неприятный аспект. За пределами рта она пахнет довольно неприятно. Причина этого затхлого запаха в бактериях, что живут во всех закоулках в зубах, в пародонтальных, зубодесневых карманах и в биопленке на языке. Они не любят кислорода и производят химикалии, например, летучие компоненты серы, диамины и жирные кислоты с короткой цепью. Во рту эти вонючие компоненты разбавлены слюной, напитками и пищей, а вне полости рта вода высыхает и остаются лишь пахучие вещества. Представьте себе слюну как морскую воду, испаряющуюся на берегу. Там от нее остается лишь пахучая соляная корка. Кстати, одно из этих вонючих веществ, кадаверин, называется трупным ядом, что само по себе уже достаточно неприятно. Так чего же тут удивляться? Меры для профилактики запаха изо рта. Чистить зубы 2 раза в день. Ежедневно прочищать межзубные пространства зубной нитью. Так вы пропускаете к бактериям воздух, а они этого ненавидят. И соскабливайте затхлый зубной налет. Чистить язык щеткой, так вы ограничиваете буйство бактерий. Массировать миндалины, выдавливая из них дурно пахнущие плотные образования. Конкременты. Регулярно пить воду, она смывает пахучие бактерии. Регулярно есть, в процессе принятия пищи соскабливаются пахучие бактерии. Продукты, требующие интенсивного желания, стимулируют приток слюны, бактерии вымываются.